Глава 26. «Спасибо, товарищ подполковник. Можете быть свободны», — произнес, глядя в глаза узнавшему и меня Анторсу. «Но охраны не нужно. Пусть останутся за дверью. У нас приватный разговор». «Есть, товарищ бес?» Бодро, но неявно демонстрируя свое недовольство, ответил подполковник. «Как же хорошо его вышкалили, что исполняет приказы без нужных вопросов. И явно перед тем, как ко мне его представить, проинструктировали ни в коем случае мне не перечить при посторонних. А так как я постоянно Саш Соша Хааш, который понимает русскую речь, то ему только и остается исполнять мои приказы». Подполковник подал знак вошедшим последним солдатам, и они вместе покинули помещение. «Я истинно живой принц крови Аш Соша Хааш, согласно воле Аш Хаса Охас, генерал-командор, командующий черной группировкой». Представляясь, Саша шагнул вперед. «Мы знаем, кто ты такой», — прервал его один из анторсов. «Видимо, самый уважаемый из них. А вот кто рядом, нам неизвестно. Кто этот человек?» Разговор шел на анторском, и вопрос относился к Аш-Соше Хааш. Но пренебрежительное употребление самоназвания уроженца планеты Земля меня покоробило, и пальцы рук непроизвольно сжались в кулак. «Уважаемые принцы крови, позвольте», — вышел из-за спин тот, кого я узнал. «Вижу, что ты меня узнал. Он, уважаемый, понимает нашу речь, и мои знания в языке аборигенов не понадобятся. Разрешите?» «Останься», — коротко бросил все тот же анторс, что не представился. Он держался властно, стоял с прямой спиной, смотря поверх не только меня, но и Аш Соша Хааш, который сейчас вроде бы должен занимать самый высокий ранг в иерархии анторсов. И вдобавок меня разочаровало, что надетая на мне форма не произвела ожидаемого эффекта. Конечно, я не надеялся, что при виде меня, такого красивого в форме железнодорожника, они упадут ниц и примут все предложения, которые я в уме успел приготовить. Но в первые мгновения, когда анторсы вошли и увидели меня, заметил на их лицах лишь удивление. А возможно, оно было от того, что не были готовы увидеть здесь постороннего, не анторса. Строить разговор, не зная обычаев, устоев, социально-этических норм, не говоря про этикет оппонентов, невыносимо трудно. Можно единственным жестом или неосторожно брошенным словом настроить против себя и потом очень и очень долго восстанавливать репутацию, так неосмотрительно потерянную. Я стоял со сжатыми в кулаки руками и думал, может, и вправду без демонстрации силы тут не обойтись. Перебить троих-четверых напыщенных принцев крови сил у меня хватит, остальные потом и сами признают власть победителя. Но на помощь пришел Аш Соша Хааш. «Представься, уважаемый. Ты говоришь от имени присутствующих или от лица всей великой расы?» «Я истинно живой принц крови, генерал-предводитель Аш-Усааш Шноас, командир 3-й армии вторжения, глава малого совета расы. Таким образом, я говорю от имени всей расы. Тебя это устроит?» Гордо, но без пафоса произнес анторс. Он и вправду по возрасту был старше всех остальных присутствующих, а тем более Аш-Соша Хааш, который здесь оказался самым молодым. «Твоя армия цела? Готова выступить против врага?» При этих словах я насторожился. Какого врага имел в виду Аш Соша Хааш, мне было неизвестно. Может, сейчас под напором более опытного и облаченного официальной властью оппонента Саша сдастся, и все мы горько пожалеем, что впустили в убежище и приютили столько народу. «Армия сражалась до конца. Я, будучи вызванный к генерал-командующему, за несколько часов до нападения вылетел обратно в расположение, но мой корабль подбили. И ты, принц крови, генерал-предводитель, бросил своих подчиненных истинно живых умирать, а сам спасся?» «Как ты смеешь так говорить с главой Малого Совета, мальчишка?» Вспылил и сделал шаг к Аш-Соше Хааш, один из окружения Аш-Усааш Шноас. Но Саша не дрогнул. Он извлек из-за пояса два клинка. «Я истинно живой принц крови, волей принявшего добровольную смерть, являюсь генерал-командором. А это, как знаете, на ступень выше генерал-предводителя. Я по настоянию Хоска заключил договор с аборигенами, называющими себя людьми. Я совместно с Хоском осуществил удачную попытку спасти истинно живых, что оказались блокированы на севере континента. Вроде 3-я армия как раз дислоцировалась там. Или я ошибаюсь? А что сделал ты, истинно живой принц крови, генерал-предводитель Аш-Усааш Шноас?» «Хоск!» — кто-то пренебрежительно хмыкнул. «Здесь, на планете?» Почувствовал, что настало мое время. «Я командир Бес, Хоск по рождению, и эта планета находится под моей защитой». Говорить, что являюсь ее правителем, посчитал чрезмерным. А то потом придется объясняться с президентом и руководителями других стран, что не знают, какие сейчас в этот момент идут политические игры за их спиной. Наступила тишина, а я продолжил. «Мои слова могут подтвердить одаренные или вот этот истинно живой?» Я указал на переводчика. «Он присутствовал при моей беседе с ними». Все взгляды устремились на него. «Что молчишь, аж Осса Неоха? Этот абориген, посмевший назваться Хоском, нацепивший на себя мундир со знаками различия правителя трех звездных систем, врет?» Вынимая клинок, выпалил генерал-предводитель. Остальные принцы крови последовали его примеру и обнажили клинки. «Он, мой генерал, не все говорит. Его зовут не командир Бес, а капитан Глен. И, как правильно он заметил, одаренные с ним беседовали. Но не пришли к единому мнению, Хоск он или нет. Но то, что он по психоэмоциональным показателям не абориген с этой планеты, выяснить удалось точно. Для уточнения всех обстоятельств верховный представитель и отдал приказ перенаправить его на Штоунсар, чтобы тот предстал перед Советом Живых». Мы разговаривали на повышенных тонах, и в ту самую минуту, когда переводчик Антор замолчал, в помещение заглянул подполковник. Его лицо при виде стоявших друг напротив друга с обнаженными клинками анторсов вытянулось, но я успел отдать приказ. «Все нормально, свободен!» «Товарищ Бес, прошу прощения!» Косясь на анторсов, продолжил подполковник. «Все собрались, ожидают!» «Я понял, сейчас будем!» Наступил решающий момент. «Или мы выйдем вместе, или выйду только я!» Пальцы рук разжались и вновь сжались кулаки. В теле ощутил спокойное умиротворение, но в любой момент готов перейти к активным действиям. Без потерь не обойтись. Анторсы стоят грамотно, охватив нас полукругом. Один из них, переводчик, не опасен. Он без оружия отошел в сторону, а вот остальные... Главный из них стоит, окруженный своими соратниками, и просто так к нему не пробраться. Времени не хватит на рывок. Стоявшие справа и слева успеют перегородить своими телами дорогу. Но подполковник так и не закрыл за собой дверь, а наблюдает. И я заметил, что он подал какой-то сигнал, стоявшим за дверью. Значит, с тыла придет помощь, и противнику придется защищаться не только от меня, но и от бойцов, что сейчас собрались за дверью. А они миндальничать не будут, сразу начнут стрелять. Надо отойти на пару шагов в сторону, чтобы не попасть под дружественный огонь, и желательно, чтобы аж Сошихаш не пострадал. А то придется анторсов, как союзников, вычеркивать. Не станут они воевать на стороне тех, кто убил их высшее руководство. Они и так на землян смотрят свысока, а если произойдет, а потом станет известным факт нарушения договора, то на них можно не рассчитывать. Мысли промелькнули молниеносно. Я медленно, без резких движений, подошел к Аш-Сошихаш, став с ним плечом к плечу, готовый в момент, когда ворвутся наши бойцы, толкнуть его к стене, убирая с траектории открытия огня и давая себе пространство для маневра. Боец он, конечно, хороший, но один на один. А не один против трех или шестерых. В этой ситуации ему лучше прикрывать мою спину, а не лезть в первые ряды. Но аж Сошихаш удивил. Он вместо того, чтобы, готовясь к атаке, остаться на месте, шагнул вперед и, несмотря на меня, передал один клинок. Я его принял. Это оказался его личный, усовершенствованный. «Ты готов умереть вместе с ним?» В гробовой тишине прозвучал голос аж Усашноас. «Да». «Я истинно живой принц крови, генерал-командор Аш-Сошихаш, давший клятву крови, умру вместе с тем, чью тайну узнал, и чтобы не искушать судьбу, унесу ее с собой». Взгляд Аш-Усаш-Ноас переместился на переводчика. Тот сделал жест, который я понял, как «не знаю». Все оставались в напряжении. Подполковник через оставленную щель неприкрытой двери пристально смотрел на меня, ожидая только знака или простого намека для начала активных действий. И слышались тяжелые быстрые шаги. Это спешило усиление. «Мне нужно 5 минут поговорить наедине с моими людьми», — выдохнул Аш-Усаш-Ноас, убирая клинок. «У тебя есть 5 минут, генерал-предводитель, но не дольше», — ответил и, подав знак Аш-Сошихаш идти за мной, направился к подполковнику, так и застывшему в дверном проеме. «Генерал-командор, останьтесь». Когда Аш-Сошихаш принял из моих рук свой клинок, произнес Аш-Усаш-Ноас. Не замечая устремленных на меня взглядов, вышел в коридор, и подполковник плотно закрыл дверь. «Что случилось?» – обеспокоенно заговорил офицер. «Я уже и за подмогой послал». «Все нормально, власть никак не поделят», – ответил, вытирая пот со лба. В коридоре стояло не менее 10 вооруженных бойцов, что были готовы к активным действиям. «В зале собралось более 1000 людей. Мы уже не знаем, чем их занять», — продолжал подполковник. «Не людей, а анторсов. Люди — множественное число слова «человек», обозначающее расу уроженцев планеты Земля, и, соответственно, называть так уроженцев другой планеты нельзя. Но мы все относимся к гуманоидным расам. У нас две руки, две ноги, голова и туловище». Почему-то пробило меня на объяснение прописных истин. Хотя кто совсем недавно думал о том, как называть инопланетян? Мы о них и не слыхали. А вот как получилось. За такой короткий срок встретились с двумя великими расами, что вышли в далекий космос. Покинули свою звездную систему и путешествуют от одной к другой. «Ну да, именно их и собрали», — быстро согласился подполковник. Буквально через минуту дверь комнаты открылась, и первым из нее вышел Аш-Со-Шах-Аш. Затем появился Аш-Усаш-Ноас. Солдаты, что были в коридоре, посторонились, а подполковник уставился на меня. «Командир Бес», — на русском заговорил Аш-Со-Шах-Аш, — «пусть нас проводят в зал. Вас позовут». В ответ я кивнул, а процессия под усиленной охраной двинулась по коридору. Подполковник устремился с ними, а со мной остались двое из охраны. Я вернулся в комнату и уселся на диван. Хотелось выпить чая, но было лень вставать. Ноги гудели. Конкретно о чем договорились анторсы, я не знал. Но Аш-Со-Шах-Аш первым вышел из помещения и первым заговорил со мной. Вежливо, но фактически отдавая, если не приказ, то выказывая свое волеизъявление. Так что кто стал первым лицом расы, как минимум на этом континенте, стало понятно. Время в ожидании тянулось мучительно долго. Пусть я и каждую минуту ожидал, что в дверь постучат, но приглашение пройти в зал застало меня врасплох. «Капитан Гленн!» После стука в сопровождении одного из бойцов охраны в помещение вошел переводчик. Я так и не запомнил его имя. «Вас ожидают, и меня попросили сопроводить вас». «Я готов», — ответил, вставая из удобного кресла. «По пути?» — перешел на анторский язык переводчик. «Меня попросили вас проинструктировать, как себя вести и что делать». «Не волнуйтесь, вам много говорить не придется», — идя рядом со мной, объяснял сопровождающий. «Вам будет необходимо обменяться оружием с вашим предводителем, генерал-командором Аш-Со-Шах-Аш». На последней фразе анторс внимательно посмотрел на меня, видимо, ожидая реакции. Но когда понял, что ее не последовало, продолжил. «Вижу, вы не удивлены, что его признали генерал-командором». «Да, не удивлен. За последнюю неделю он один для своей расы сделал в разы больше, чем все остальные из присутствующих». «И это тоже оценили», — многозначительно ответил переводчик. Тем временем мы прошли техническими коридорами и остановились сбоку за сценой. И тут я понял, что у меня оружие, которым в присутствии большого числа анторсов необходимо обменяться, соблюдая какой-то, вероятно, обязательный ритуал, просто-напросто нет. «Боец, твой штык-нож!» — обратился к сопровождавшему меня солдату. Тот без лишних колебаний вынул из ножен клинок и рукояткой вперед протянул мне. Бегло осмотрел оружие. Видно, что оно не бутафорское, а боевое. Клинок остро заточен, рукоятка потерта, множество царапин. «И ножны!» «Он номерной!» — произнес солдат, понимая, что я собираюсь у него забрать оружие. «Я отчитаюсь!» Солдат снял с пояса ножны и нехотя протянул мне. В это время в зале послышался шум. «Нам пора!» — произнес анторс. Выходя под яркое освещение сцены, где сейчас стояли все анторсы, с кем встречался в помещении, я немного растерялся. Не ожидая ничего разобрать, взглянул в темноту зала, но смог рассмотреть, что анторсы, находившиеся в партере, также стояли. Я прошел по сцене, остановился в центре, рядом с Аш-Со-Шах-Аш, который продолжил говорить. «С сего дня и часа мы, истинно живые принцы крови, волей созданного Малого Совета заключили союз с выступающим от имени обитателей местной планеты под собственным наименованием Земля, представителем Горгогаханской империи, хоском порождению, командиром Бесом, о прекращении вражды и совместном выступлении против вероломно напавших шнахассов. В знак заключенного союза я, как генерал-командор, передаю ему свое личное оружие». Аш-Со-Шах-Аш протянул мне клинок. Свободной рукой я его принял и, обернувшись к залу, заговорил на анторском. «Я, уроженец Горгогаханской империи, хоск по рождению, принимаю личное оружие генерал-командора Аш-Со-Шах-Аш и в знак закрепления союза между двумя великими расами передаю ему свое». Хотел сказать, что его лезвие окроплено десятками жизней. Оно мне неоднократно спасало жизнь. Я его любил, холил и лелеял, натирая пастой гои и в каждый свободный момент затачивая до остроты бритвенного лезвия. Но переходить границы протокольной части не стал. Тем более понятно, чья кровь должна быть на этом лезвии. Протянул ему штык-нож в ножнах. Аж Сошахаш принял его, вынул наполовину клинок из ножен и поднял над головой, а потом резко загнал обратно. Было это каким-то символом или какой-то обязательный ритуал, я не знал. Но гул, пронесшийся по залу, меня оглушил, и на этом официальная часть закончилась. А дальше прошло, как в тумане. Помню, как в сопровождении аж Сошахаш вернулся в комнату, как навел себе чай, как подполковник что-то постоянно говорил, торопил. Но сил у меня больше не было. И не от физических нагрузок, а от моральных. Своей ложью я фактически сейчас предотвратил вражду между двумя загнанными в угол расами, объединил их для совместного выступления против шнахасов, что хозяйничают на поверхности планеты, и осознание этого меня так сильно вымотало, словно накапливающийся груз моментально в один момент свалился с плеч, и наступившая легкость сдернула предохранитель, который мешал перегореть от нагрузок. «Товарищ бес!» — сквозь пелену навалившейся усталости расслышал знакомый голос. «Гром, ты? Что случилось?» «Подполковник рвет и мечет. Генералы понаехали. Мало кто понимает, что произошло. Единственный переводчик не справляется. Но вроде поняли, что все нормально. А что Шахаш объяснил? Но тебя вместе с ним ждет сам знаешь кто. А ты свалился в беспамятстве на диван. Да так и уснул». «Устал за эти дни. А ты толком поспать не дал», — ответил, растирая лицо. В противоположном углу аж Сошахаш с принцами крови о чем-то разговаривал с генералами, которых до этого здесь не было, и я не слышал, как они вошли. «Понимаю. Ладно, собирайся. Вас и вправду ждут». «Ты прав. Теперь надо решать, как противостоять шнахасам», — ответил и, обратившись к аж Сошахаш, произнес. «Генерал-командор, нам надо ехать обсудить план, как освободить планету». Конец третьей части.